Глава 30. Год спустя. «Простите», — сказала пожилая женщина, сидевшая рядом со мной в самолете. Она была ровесницей моей мамы, может, чуточку старше. «Простите меня, но ваше лицо кажется мне знакомым. Мы с вами нигде не встречались?» Я уже привыкла к таким вещам повсюду, в магазинах, на бензозаправках, в аэропорту, да где угодно. Незнакомые люди приставали ко мне с такими расспросами. Всем хотелось выяснить, откуда они меня знают. Не учились ли мы вместе в математическом классе, не была ли я членом их клуба, не встречались ли на свадьбе их кузины Мэри прошлым летом. Конечно, я никогда не говорила им настоящую причину, что мое лицо больше 2 лет появлялось в газетах и на экранах, что я та самая женщина, которая 2 года жила на необитаемом острове, а потом нашла дорогу домой. И хотя всеобщее любопытство к моей истории постепенно затихло, и репортеры уже не донимали меня каждый день звонками, я поняла, что хорошо это или плохо, но я заняла постоянное место в американском и мировом сознании. Люди помнили процесс над О.Джей Симпсоном, футболистом, убившим свою жену, помнили победительницу детских конкурсов красоты Джон Беннет Рэмси, убитую в 6 лет. Помнили Лейси Питерсон, убитую своим мужем на 7-м месяце беременности. И теперь помнили меня. «Едва ли», — с улыбкой ответила я женщине. «Вероятно, у меня просто похожее лицо». Она пристально вгляделась в меня и покачала головой. «Я готова поклясться, что вы напоминаете мне какую-то очень знакомую мне женщину. Но ваша малышка абсолютно прелестная». Я улыбнулась. «Спасибо». «На прошлой неделе ей исполнилось 3 месяца». Женщина ласково дотронулась до маленькой пухлой ручонки. «Я жалела, что моя родная мама не приняла Лессию так, как эта незнакомая леди и другие люди. Но, к сожалению, моя семья, закосневшая в своей консервативности, не могла смириться с тем, что мы с Эриком живем каждой своей жизнью и с тем, что я забеременела на острове. Честно говоря, когда я встретилась с родителями и сообщила им эту новость, мне показалось, что они, возможно, предпочли бы, чтобы я вообще не возвращалась домой. Они горевали по мне с такой силой, что их сердце и рассудок не могли принять мое возвращение, а больше всего сопутствующие моему возвращению обстоятельства. Грустная правда заключалась в том, что я больше не соответствовала ни их миру, ни миру Габи и Эрика. Перед отъездом я кратко поговорила со своей лучшей подругой. Мы с Габи встретились в маленькой кофейне Фримонта, которую я так любила когда-то. Она была со своей 2-годовалой дочкой, а я с Лессией. «Какая странная штука жизнь», — сказала она, завязывая светлые волосы дочки в хвостик. У девчушки были глаза Эрика. Так Габи пыталась извиниться передо мной. Я кратко кивнула в ответ. Так я пыталась простить ее. Мы допили кофе, равнодушно попрощались и разошлись навсегда, скрывшись каждая из нас в своем странном мире, где мы создавали новые страницы собственной жизни. «Как ее зовут?» — спросила соседка, вонзившись в мои размышления, словно иголка в воздушный шар. «Лесси», — ответила я, снова взглянув на нее. «Какое чудесное имя! Знаете, я даже не предполагала, что встречу когда-нибудь Лессию». «Так звали сестру ее отца», — объяснила я. «Она утонула, когда он был еще маленьким». «Как жаль», — вздохнула она и покачала головой. Нашу беседу прервал голос пилота, прозвучавший в динамике. «Леди и джентльмены, мы приветствуем вас на борту нашего лайнера, выполняющего прямой рейс на Бермудские острова. Время в пути 2 часа 11 минут. Через пару минут мы вырулим на взлетно-посадочную полосу. Посадка в аэропорту Бермуда намечена на 17 часов. Вы успеете приехать в рестораны, если заказали там обед. В полете возможно попадание лайнера в зоны турбулентности, поэтому мы просим вас держать застегнутыми ремни безопасности и проявлять особую осторожность, направляясь в туалеты». Я испуганно прижала к груди Лессию, потом еще раз проверила, застегнута ли пряжка на моем ремне безопасности. «Я много лет не отдыхала нормально», — сказала женщина. «Не могу дождаться, когда, наконец, приеду на курорт и пройдусь босиком по песку». Она улыбнулась своим мыслям, потом повернулась ко мне. «А вы?» Я улыбнулась и посмотрела в иллюминатор. Мы хотим разыскать там нашего папу». Я слегка задремала, но мои глаза открылись после первого удара, сильного и резкого, словно самолет совершил жесткую посадку. Но когда я посмотрела в иллюминатор, то увидела, что он по-прежнему летит среди облаков. «Леди и джентльмены, пожалуйста, застегните ваши ремни безопасности», — объявил командир воздушного корабля. «Мы попали в шторм». Я крепко держала Лессию и смотрела в иллюминатор. Там все было темно-серым, а злой ветер швырял струи дождя в борт, и иллюминаторы самолета словно по какой-то причине наказывал рейс номер 543. «Давайте молиться», — прошептала моя соседка. «Господи, прошу тебя, не оставляй нас сейчас в эти минуты. Прошу тебя, сохрани этот самолет целым и защити пассажиров на борту. Защити эту малышку, ее маму». Тут раздался еще один яростный удар, и Лессия заплакала. «Прошу тебя, Господи». Самолет падал вниз, так быстро теряя высоту, что в моих ушах как будто лопались воздушные пузырьки. Я смахнула с глаз слезы. «Что, если это конец? Что, если мы сейчас упадем?» За нашей спиной заплакал ребенок, что-то закричал на чужом языке мужской голос, потом снова в динамиках прозвучал голос пилота. «Леди и джентльмены, просим сохранять спокойствие, турбулентность скоро закончится». Прошло еще несколько минут, которые казались нам часами, и турбулентность уменьшилась. Сквозь серую мглу пробились лучи солнца, потом облачность поредела, внизу показалась земля, остров Бермуда во всем его великолепии. «У нас все получится. У нас, Лессия, все получится. Мы начнем здесь новую жизнь, и мы найдем ее папу». Я сжала аквамариновый кулон, висевший у меня на шее, и смахнула слезу, убаюкивая Лессию. «Да-да, все получится». Наш водитель ждал возле выдачи багажа, чтобы отвезти нас в небольшой дом на берегу океана, который я купила. Он погрузил в машину наш багаж, остальное я отправила морем, и мы поехали в наш новый дом. Я выбрала его из-за близости к берегу. Всего несколько ступенек, и ты уже на пляже залива Подковы, где песок чудесного розового цвета. Белые стены, черепичная крыша, две спальни и просторная кухня — идеальное жилье для нас с дочкой. Лессия будет учиться в школе Монте-Сори недалеко от нас, а я посвящу свою жизнь и мое неожиданное богатство поискам Грея. Лессия нежно огукала в детском кресле, а я смотрела в окно. Бермуда — изумительный остров. Я вспоминала тот день, когда круизный лайнер прибыл в здешний порт, и мы с Эриком отправились в город. Водитель свернул на длинную дорогу, которая вела к пляжу. В самом конце ее находился наш маленький дом. Возле него стоял джип, который я приобрела заранее и отправила сюда. Вход обрамляли две стройные пальмы. «Вот мы и дома», — шепнула я Лесси. Я заплатила водителю, обогнула дом и вышла на пляж, начинавшийся почти сразу за нашим задним патио. Ласковые волны океана набегали на берег, пропитывали песок соленой влагой и ползли выше. Я сбросила туфли, зарылась ступнями в песок и, покачивая на руках Лессию, смотрела на горизонт. «Мы найдем тебя, Грей», — проговорила я, прижимая к груди дочку. «Мы будем снова вместе».